Глава 19. Макс. Я моргнул, просыпаясь. Серебристый свет приближающегося рассвета сочился сквозь окна незнакомой комнаты. Рядом со мной шевельнулся Сайлос, и воспоминания о прошлой ночи нахлынули на меня стремительным потоком. Каждый поцелуй, каждый стон, его вкус на языке, звуки, что он издавал, сотрясаемый оргазмом, жар и сила его тела. Я почувствовал, что и мое тело тоже начало просыпаться, но я глубоко вдохнул, чтобы остудить разгоряченную кровь. «Успокойся. Дай ему поспать». Сайлос лежал на боку, повернувшись ко мне. Прекрасное лицо казалось спокойным. Ни следа той боли, что терзала его, когда он рассказывал о жутком времени, проведенном на Аляске. Она его измотала, и сердце мое ныло вместе с ним. «Потому что я влюбляюсь». Во тьме ночи я отдал ему всего себя. Сердце, тело и душу. И собственные обещания уберечься от боли разлетелись в клочья от жадных прикосновений и ненасытных поцелуев. Замолчали. Сметенные неутолимой жаждой его тела и потребностью одинокого сердца быть с парнем. Только с Сайлосом. Ни с кем другим. Я поступил безрассудно, не думая о том, что может случиться в суровом утреннем свете. И вот утро пришло. Моя подруга Дарлин была бесстрашна. Ее жизненный принцип сводился к тому, что лучше быть безумно счастливой, пусть и недолго, чем вообще ничего не чувствовать. Хотелось бы мне, чтобы она оказалась здесь и посоветовала, как поступить. И тут я мысленно услышал ее голос. Словно посланный с небес, будь счастлив, Макс. Хватай его обеими руками и беги со всех ног. Для этого мы и здесь. Улыбка тронула губы. Я снова повернулся к Сайлосу. Когда прыгаешь со скалы, полет кажется потрясающим. Но падение может разбить тебя на 1000 осколков. Стоит ли оно того? Он открыл голубые глаза. Прядь светлых золотых волос упала на лоб. Сайлос Марш того стоит. Такой парень, как он, появлялся раз в миллион лет, и кто знает. Возможно, все не сведется к полному уничтожению. Мы могли бы обрести счастье, вцепиться друг в друга и со всех ног броситься прочь. Чего ухмыляешься? Сонно пробормотал Сайлос. Из-за тебя. На лице его появилась улыбка, но тут же растаяла, когда он вспомнил прошлую ночь. О том, как он раскрылся передо мной, обнажив все, что находилось внутри. Он медленно приходил в себя. Сейчас он нуждался лишь в легких прикосновениях и дурацких шутках, которые смог бы вынести. «Я думал о том, что ты привыкаешь к жизни гея, получаешь большое удовольствие, да и технические навыки в полном порядке». «Я же с нетерпением жду, что будет дальше». Я похлопал его по плечу. «Так держать». Он фыркнул от смеха, хотя улыбка его казалась почти смущенной. «Как скажешь». «Я проголодался. А в холодильнике есть чоу мейн. Хочешь?» «Хочу». На кухне, прислонившись к мраморной столешнице, мы пили воду из бутылок и ели палочками холодную лапшу. Я дразнился, что Сайлос уронил больше, чем съел. А он рассказал мне о первом иске против Марш Фарма и о том, как Стивен Милтон выгнал его из офиса. «Он шантажирует меня», — проговорил он, — «теми дурацкими фотографиями из общественности Сиэтла. Если я не отступлюсь, он пригрозил показать их папе». Я зацепил еще лапши. «Настолько ли страшно, если он их увидит?» Сайлос бросил на меня острый взгляд. Часть меня больше всего на свете хотела бы заявиться в комнату отца и сказать, что его жуткое лечение не сработало. Или мы могли бы отсосать друг у друга у него на глазах и завязать с этим. Умно. Но если я так сделаю, он выбросит меня из компании, отдалит от Эдди, а этого я не могу допустить. Я кивнул, хотя и не совсем верил, что в ближайшее время он сможет заявиться с этим к отцу. Сайлос был силен. Он прошел сквозь кошмар и смог выбраться с другой стороны, но посттравматический стресс не лечился волшебным образом с помощью слез и минетов. Прошлым вечером, пытаясь вернуть себя, он проделал долгий путь. Я чертовски им гордился, но здесь, в кухне, Без посторонних глаз мы находились в безопасности. Сайлосу ничего не грозило. Однако поместье Маршей наполняли плохие воспоминания, которые набросятся на него, стоит только переступить порог. А может и нет. Попытайся хоть раз не быть пессимистом. «Ты мог бы подать прошение об опеке на Дэдди?» — проговорил я. «Думаю, ты и так знаешь, что найдется достаточно доказательств словесного и эмоционального насилия, способных повлиять на судью». «Найдется», — мрачно ответил он. «Думаю, отец станет сопротивляться лишь назло мне». «Итак, допустим, что Эдди живет где-то в безопасном, счастливом месте. Какого черта тебе нужна компания? Дело ведь не в деньгах». «Мне плевать на деньги». «Тогда почему бы просто не уйти?» Сайлос какое-то время жевал, ковыряясь в коробке с лапшой. Размышлял. Наконец он поставил лапшу на стойку. «Ты когда-нибудь слышал о загадочном доме Винчестера?» «Что-то смутно знакомое». «Это особняк в Северной Калифорнии, неподалеку от Сан-Франциско. Его построили в 1800-х годах для вдовы парня, который изобрел винтовку Винчестер». «Допустим». Когда Винчестер умер, его жена унаследовала чертову кучу денег от компании, производящей винтовки. Говорят, что медиум посоветовал ей переехать на запад и построить дом. Так она и сделала. Стройка продолжалась непрерывно, десятилетиями. За 40 лет строительство не прекращалось дольше, чем на месяц. Я поднес к губам бутылку с водой. Большой дом. Огромный. Но многие добавки и пристройки не имеют смысла. Есть лестницы, которые никуда не ведут, и двери, что открываются в кирпичные стены вместо комнат. Сейчас это ловушка для туристов, но для той женщины дом олицетворял вину. Она думала, что ее преследуют призраки всех, кто когда-либо погиб от винтовки Винчестера, и поэтому продолжала строить дом, чтобы их успокоить. Или, может, сбить с толку. Речь о том, что ее невероятное богатство было куплено и оплачено трагедией. И она это знала. Я отставил бутылку с водой. «Сайлос, нет. Данные, что ты мне показывал. Нельзя брать все на себя. Слишком много. И ты в этом не виноват». «Быть виноватым и брать на себя ответственность не одно и то же». «Точно», — проговорил я и не смог сдержать улыбку. «Но все равно это слишком много». «Знаю», — согласился Сайлос. «Но я просто сойду с ума, если стану думать обо всех, кто умер, чтобы я мог жить, как сейчас. Владея яхтами, автомобилями и частным самолетом, который может доставить меня в любой из 6 домов по всему миру. Одна наша семья тратит больше средств, чем целые деревни в некоторых странах. Слишком много. И как бы красиво все это ни выглядело, повсюду пятна крови. Вот что я вижу. Люди страдают так же, как мучился я». Он сделал жест рукой, словно обводя пентхаус. «Вот только они не приходят домой к подобной роскоши. Сотни из них вообще никогда не вернулись». Восхищение с Сайлосом нахлынуло на меня так резко и быстро, что я впился в его губы прежде, чем осознал, что делаю. Обхватил рукой затылок и настойчиво целовал его, чувствуя соленый привкус чоу мейна и остроту соуса чили. Сайлос ответил на поцелуй, и в его стоне послышалось облегчение. Потом он схватил меня за футболку и оттолкнул. «Максимилиан, я сдерживаюсь с великим трудом». Пробормотал он и притянул меня ближе. «Но у меня еще куча дел. Я не могу провести все утро». «Привыкая?» Я схватил его за бедра и прижался к нему, вставляя слова между поцелуями. «Тебя же уволили». «Отправили в отпуск». «Значит, ты в отпуске. Чем же еще, помимо этого, заниматься сегодня утром?» Словно в ответ на мой вопрос в дверь позвонили. Сайлос отпрянул от меня так быстро, что я решил, будто его ударило током. Тело его напряглось, как у солдата, вставшего по стойке смирно, и я отступил назад. Щеки пылали. «Это моя помощница», — пробормотал он. «Кое-что мне привезла. Не думал, что она придет так рано». Он неподвижно замер, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Ладно», — проговорил я, — «пойду оденусь». Мне не нужно было оглядываться, чтобы понять. Сайлос дождался, пока я не скроюсь из виду, прежде чем открыть дверь. Натянув джинсы и ботинки, я прислушался, чтобы понять, когда уйдет помощница Сайлоса. Потом вернулся в гостиную. На стеклянном кофейном столике лежала папка с документами. Сайлос изучал таблицы и диаграммы. Когда я вошел, он поднял на меня взгляд. «Привет». «Привет. Я пойду. Вчера вечером прилетели брат с сестрой. Мы хотели пообедать». В глазах его мелькнуло удивление. «Постой». «Что? Это же здорово, правда?» Я пожал плечами. «Посмотрим. Большое событие, а я и не знал. Потому что не звонил тебе целую неделю, а потом просто запутался». Он поднялся на ноги и обнял меня. «Прости», — пробормотал он, уткнувшись мне в шею. «Все в порядке». «И чуть раньше, когда пришла Сильвия, во мне укоренилась привычка. Прятаться, притворяться. Я доверяю Сильвии, но она из фирмы». Я отстранился. Внутри, словно ком, засело ненавистное ощущение. Беспокойная смесь эгоизма и вполне оправданной боли. «Честно говоря, я совсем не обрадовался», — проговорил я. «Ненавижу прятаться. Я решил для себя, что хватит, и не осознал реальность нашей ситуации. Какой бы она ни была. Но я постараюсь не быть тем другим парнем», — добавил я. «Есть еще и другой парень». «Тот, кто становится прилипчивым и зависимым после первого же кувыркания в постели. Но дело не в этом». Сайлос не улыбнулся. «Я не хочу быть тем засранцем, из-за которого тебе паршиво». «Но Макс...» Он покачал головой. «Как я уже сказал, не знаю, какого хрена я творю». Он коснулся пальцами моей щеки. «Просто дай мне немного времени, ладно?» «Конечно». Я мягко поцеловал его. «Поговорим позже». «Удачно пообедать», — пожелал он. «Напиши, если будет плохо, или по любому поводу». «Ты тоже». Я схватил куртку и ушел. Во мне вновь бурлила беспокойная смесь эмоций. Эйфория от того, что случилось прошлой ночью. Я еще ощущал на коже запах Сайлоса. И в то же время тихий голосок вопрошал. «Если я напишу ему, сколько времени пройдет, прежде чем он ответит?» Я почти видел, как Дарлин снова качает головой. «Дай ему шанс, Макс. Не позволяй старым обидам тебя отпугнуть». Улыбка тронула губы при мысли, что моя лучшая подруга, пусть даже в виде звучащего в голове воображаемого голоса, намного храбрее меня. На 12 часов брат с сестрой заказали столик в роскошном итальянском ресторане с видом на озеро Юнион. Там даже подавали пасту собственного приготовления. Я мог беспечно обсуждать с Сайлосом, насколько важной или нет окажется эта встреча. Но в тот миг, как я увидел поджидавших меня брата с сестрой, что-то внутри треснуло, и меня затопил поток боли, сожаления и любви. Заметив меня, оба встали, и в карих глазах Рэйчел блеснули слезы. Такой я ее и помнил. Высокой и худой, с большими глазами и широким ртом. Она надела черные джинсы и темно-коричневый свитер с высоким воротником, почти такого же оттенка, как подстриженные до плеч волосы. У Морриса появился небольшой животик, но лицо оставалось гладким, без морщин, почти мальчишеским. Его волосы, светлее, чем у нас Рэйчел, казались встрепанными, а рубашка слегка помялась, как будто он только что проснулся. Он ничуть не изменился. Подумал я, внезапно ощутив тоску по прошлым временам. Если бы президент пригласил брата в Белый дом, Моррис появился бы слегка взъерошенным, моргая, словно крот, только что вылезший из-под земли. Разница в возрасте между мной и братом с сестрой была настолько велика, что казалось, будто мы относимся к совершенно разным ветвям семейного древа. «Макс!» Рэйчел обняла меня, и я почувствовал запах ее духов, лака для волос, все незнакомое. Она подняла руки, словно хотела коснуться моего лица, но потом отступила. «Вид просто потрясающий. Ты так вырос». Моррис сердечно пожал мне руку. «Отлично выглядишь, братишка». «Вы тоже прекрасно выглядите», — проговорил я, когда мы заняли свои места. Мы с Моррисом устроились по бокам кабинки, Рэйчел посередине. «Я ждал вас только на следующей неделе». Моррис указал большим пальцем в сторону сестры. «Ее идея». Рэйчел быстро взглянула на него. «А Мо сразу же согласился. потому что мы почувствовали, что не можем больше ждать ни дня». Нечистая совесть не смогла ждать. Я отбросил злую мысль. «Я рад. Здорово вас увидеть». Мы принялись болтать на отвлеченные темы, вроде работы. Рэйчел назначили редактором журнала «В роли». Что-то вроде «Город и деревня». Примечание «Роли». Город в США, штат Северная Каролина. Конец примечания. Мо управлял отделением банка в Манхэттене, хотя выглядел так, будто не смог бы справиться и с командой «Малой лиги». Они спросили о возвращении в Сиэтл и текущей работе, очевидно решив, что безопаснее не углубляться в прошлое дальше, чем на месяц. Как только принесли наш заказ, Моррис принялся за еду, а мы с Рэйчел вяло ковырялись в тарелках. «Мне хотелось бы сделать лучше», — немного помолчав, проговорила она. «Не приходить сюда, а пригласить тебя к себе домой. Завернуться в одеяло, улечься на диван, чтобы иметь возможность поговорить и поплакать. И если нужно, ты мог бы накричать на меня». Я облегченно вздохнул, когда в сердце что-то разжалось. Мне бы тоже хотелось, но обошлись бы без криков. Рэйчел покачала головой, возя по тарелке лингвини в чесночном масле. «Я их заслужила». Она ткнула вилкой в сторону набивающего рот Морриса. «И он тоже». «А?» Взгляд Морриса пробежался между нами. «О, крики! Точно!» Он указал подбородком в сторону Рэйчел. «Мы выбрали это место, потому что ты боялась сцен». «Ради бога! Я не собираюсь ничего устраивать!» Пробормотал я, и доброе чувство, что возникло внутри и пару мгновений назад, исчезло. «Я знала, что не станешь», — проговорила Рэйчел, глядя на Мо. Она повернулась ко мне. «Я боялась, что сама устрою сцену». Она шмыгнула носом и промокнула салфеткой уголки глаз. «Скорее всего, папа думает точно так же», — произнес поглощенный едой Моррис. «От него веяло подобными мыслями, когда он сказал нам, ну, то, что сказал». Я нахмурился. «Что он вам сказал?» «Папа просил передать тебе приглашение», — пояснила Рэйчел. Внутри все сжалось, и я отложил вилку. «Вот, то самое, чего я ждал все эти годы. Я с трудом сглотнул. Какое приглашение?» «На ужин. В честь Дня Благодарения». Слова врезались мне в грудь. Я почувствовал какую-то легкость, надежду с оттенком боли. В последний раз я ужинал с семьей в День Благодарения, когда мне было 15. Я представил, как мы все собирались за столом, и на глаза навернулись слезы. Но изображение обуглилось по краям, повредилось и выцвело за те годы, что я провел в изгнании. «День Благодарения», — пробормотал я, коря себя за то, как невнятно прозвучали эти слова. До него оставался месяц, но все же мне бы хотелось. Это было бы мило. Это было бы всем. «Отлично. Он уже заказал столик в том новом ресторане, в Пайке. Harvest Inn». Сердце сжалось в груди, и я обмяк на стуле. «Не дома?» Рэйчел покачала головой. «Не в этом году. Можешь кого-нибудь привезти?» Я моргнул. «Кого-нибудь привезти?» «Думаю, это поможет». Он выгнал меня, потому что застал парня в моей комнате. И кого он думает, я приведу на ужин? К тому же, я увижу его впервые почти за 7 лет. И он хочет встретиться в общественном месте? В ресторане? «В ресторане, потому что...» «Дай угадаю, чтоб избежать сцен», — проговорил я. Во мне пылал гнев, превращая мысленные образы нашего примирения в пепел. «Чертовски смешно! И будет ждать целый месяц? Какого хрена?» Рэйчел накрыла мою руку своей. «Это лучшее, что он может сделать». Я отдернул руку. «Этого недостаточно. Он очень боится меня увидеть. Но навстречу я должен привести с собой пару». «Он хочет исправить ошибку и двигаться вперед. Если ты кого-то приведешь, этот человек...» «Парень, Рэйчел, я бы привел парня». «Этот парень стал бы желанным гостем». «И это вроде как должно все исправить? То, что папа готов позволить дорогому мне человеку сидеть с ним за обеденным столом?» Я закатил глаза. «Какой герой! Просто чемпион ЛГБТК!» «Макс!» «Все это полная хрень!» «Просто спроси себя, вклинился Моррис в своей обычной монотонной манере. «Хочешь ли ты наладить отношения с папой? Потому что лучшей возможности не представится». «Что за чушь?» – проговорил я. «Нам нужно сесть, поговорить, а не вести себя так, словно ничего и не было». Рэйчел подняла руки. «Ты когда-нибудь видел, чтобы папа садился и разговаривал? С кем-нибудь? Когда-нибудь?» Она повернулась к Моррису. «А ты?» «Не-а», – пробормотал он, наматывая на вилку горку спагетти. «Не со мной», – произнесла Рэйчел. «Не даже с мамой. Это не его стиль. Он никогда не поддавался эмоциям. Просить его измениться и начать выражать свои чувства просто нереально». Я скрестил руки на груди, а нога под столом нервно поддергивалась от раздражения и отчаянной потребности, от которой не получалось избавиться. «А если я приду один?» – процедил я сквозь стиснутые зубы. Они обменялись взглядами. «Конечно, можно и так», – проговорила Рэйчел. «Но я приду с Тедом и мальчиками, а Мо захватит Анжелу с ребенком, правда? Было бы просто здорово, если бы и ты кого-нибудь привел. Для равновесия». «Равновесие?» «Ты понял, о чем я говорю. Хорошо бы папе увидеть тебя в состоянии стабильности». «Точно. Чтобы показать, что бывших бездомных геев-наркоманов тоже можно любить». Глаза Рэйчел наполнились слезами. «Ты же понимаешь, что речь не об этом». Я сменил позу и провел руками по волосам. «Чувствую, он просит намного больше, чем следовало бы, учитывая обстоятельства. Но у меня ведь нет выбора». «Не думаю». Моррис грыз хлебную палочку. «У тебя есть кого привести?» «Может быть». Сестра просияла, явно отчаянно пытаясь спасти обед. «Правда? Ты с кем-то встречаешься?» «Да, с красивым миллиардером с золотым сердцем и огромным членом». Я подавил внезапный безумный смешок, что угрожал вырваться наружу. «Вроде того. Все только начинается». «Ну, до Дня Благодарения еще несколько недель». «Я спрошу, но папа правда не хочет увидеться раньше?» Рэйчел снова попыталась накрыть мою руку своей, и на этот раз я ей позволил. «После ужина», — проговорила она, — «когда лед будет сломан, и вы немного побудете рядом друг с другом, придет время для посиделок». Моррис утвердительно кивнул, доедая последний кусочек со своей тарелки. Он вытер рот салфеткой и похлопал мясистой ладонью по моей руке. Теперь оба касались меня. «Думаю, все будет здорово, братишка. Я чертовски рад снова тебя видеть». Рэйчел решительно закивала. «Так и есть. И Макс...» Она прерывисто вздохнула. «Что бы ни случилось с папой, обещаю, мы тебя не бросим». У нее вновь потекли слезы, и я почувствовал, что тоже могу заплакать. «Мы хотим, чтобы ты был рядом. Надеюсь, и ты тоже». Я кивнул, не в силах вымолвить ни слова. Они старались изо всех сил, как и отец. О чем-либо еще и просить нельзя, даже если кажется, что заслужил гораздо больше и без всяких условий. Пусть это и похоже на уступку. Это твоя семья. Ты хочешь вернуть их? Или нет? «Да», — хрипло сказал я сестре, — «мне бы хотелось». После обеда Рэйчел и Моррис обняли меня на прощание. Они приехали только на выходные и хотели большую часть из них провести с родителями. Я старался не придавать этому значения, но всю поездку в такси до поместья Маршей чувствовал боль внутри. Не успел я войти в дом через черный ход, как меня поймала помощница Эдди Марджери. «Как раз тебя я и хотела найти», — весело проговорила она, когда мы направились в кухню. Среднего возраста, со светлыми волосами и прочно укоренившимися, в ней дружелюбием и добротой Марджери, казалось, родилась, чтобы ухаживать за пациентами. «Макс», — произнесла Рамона, как всегда, стоя возле плиты. Она помешивала что-то в огромной кастрюле, из которой исходил мясной аромат. «Как ты, милый! Выглядишь так, будто бы тебе не помешало съесть что-нибудь сытное и теплое». «Да уж», — выдался денек. «Мы можем поговорить здесь», — сказала Марджери. «В любом случае, Рамона знает, о чем я хочу спросить». Рамона кивнула и поставила передо мной миску с тушеной говядиной. «Милый, ты какой-то бледный. Поешь, пока она говорит». «Спасибо», — проговорил я. За обедом я почти не притронулся к еде и внезапно ощутил, что проголодался. «В чем дело?» «Это касается Эдди». Я резко поднял взгляд. «Что-то случилось?» «Ничего, с ним все в порядке, но это...» Марджери жестом обвела дом. «Ему этого мало. Он вполне самостоятельный и не может, не должен жить один. Но ему все еще нужны стимулы, ненавязчивые и разнообразные. Думаю, он мог бы работать часть дня и общаться с другими. Ему интересно было бы познакомиться с людьми, которые, как он сказал, разделяют его личные причуды». «Думаете, он справится? Сможет жить в интернате?» «Да», — ответила она. «Думаю, в безопасной и комфортной обстановке все будет хорошо. Ему нужны дружба и возможность постепенно познавать мир. А сидеть здесь, взаперти...» — она покачала головой. «Это не поможет. Думаю, даже навредит. Его воображаемый мир вполне приятный, но я чувствую, как он сжимается вокруг Эдди. Если ничего не изменится, парнишка просто в нем увязнет». «Что я могу сделать?» Мардж и Рамона обменялись понимающими улыбками. «Ну, учитывая, что ты любимчик мистера Марша...» — начала Марджери. «Я чуть не выронил ложку. Боже, только не начинайте. На самом деле я совершенно точно не его любимчик, поверьте!» Рамона фыркнула и стряхнула с ладони немного перца прямо в кастрюлю. «Он тебя уважает, и ему стало лучше». «Дело в Орвейле, не во мне». «Возможно», — проговорила Марджери, «но ты разбираешься в медицине и у мистера Марша на хорошем счету. Тебя он может послушать». Я нахмурился. «Мардж, вы же компаньонка Эдди и тоже разбираетесь в медицине. Так почему же он послушает меня, а не вас?» «Потому что ты мужчина», — проговорила Марджери, безропотно пожимая плечами. «В его глазах я навсегда останусь лишь сиделкой Эдди, пресловутой нянькой». Спорить не имело смысла, и, черт возьми, я не мог им сказать о подозрениях Эдварда, что он видел во мне такое, на что даже не хотел смотреть. Я только не мог понять, почему он до сих пор меня не выгнал. По правде сказать, у нас с ним установилось странное, но спокойное взаимопонимание. Я его не боялся. Может, именно это имело в виду Рамона, говоря, что он меня уважает. В мире, где все стремглав неслись исполнять его приказы, возможно, он ценил людей, которые не глотали ту дрянь, что он преподносил на серебряной ложке, и не просили еще. Может, все изменится, если Сайлас тоже сможет ему противостоять? Женщины ждали ответа. «Я поговорю с ним, но обещать ничего не могу». «Спасибо, Макс!» Марджери взяла мое лицо в ладони и чмокнула в щеку. «Я в тебя верю!» Глядя на тарелку исходящего паром тушеного мяса, что приготовила Рамона, я чуть улыбнулся, от души радуясь приятным словам. Хлопнула задняя дверь, что вела в гараж. В кухню быстро вошел Сайлас с папкой в руке. Заметив меня, он резко остановился, но быстро пришел в себя. Я мысленно выругался, когда все тело напряглось. Я почувствовал жар, приливающий к коже, ощущая, как все нервные окончания словно устремились в его сторону, будто под воздействием силы притяжения, что влекла его прямиком ко мне. «Привет», — проговорил он, не глядя на меня. «Вкусно пахнет, Рамона». «Вы останетесь на ужин, мистер Сайлас». «Может быть». Он изучающе взглянул на меня, словно пытаясь прочесть по лицу, как прошел день, а потом отвернулся. «Нет, я сегодня занят». «Сегодня суббота», — напомнила Марджери. «Эдди с нетерпением ждет вашей игры на пианино». «Точно», — пробормотал Сайлас, и лицо его окаменело. «Да, конечно. Я приду, только поговорю с папой». Он мрачно улыбнулся и резко кивнул на прощание. «Дамы, Макс». И ушел, больше не сказав ни слова. «Надо же!» — вздохнула Марджери и замахала рукой, словно веером. «Извини, что втягиваю тебя в девичьи разговоры, Макс, но этой Фейт повезло». Рамона встретилась со мной взглядом и взяла паприку. «Вообще-то нас это не касается, так ведь?» — тихо проворчала она. «К тому же, кто знает, что принесет будущее?» Я отодвинул табуретку и встал. «Рамона... спасибо за тушеное мясо». «В любое время, милый», — проговорила она. «И если тебе когда-нибудь что-то понадобится, еда, питье, ухо друга, я здесь». Марджери улыбнулась. «Рамона наседка, а мы все ее цыплятки». «Я не откажусь», — подумал я, — «воспользуюсь всем, чем смогу». Я встретился взглядом с Рамоной и благодарно кивнул. Она удовлетворенно качнула головой в ответ. Я пошел наверх, в свою комнату. Не успел я закрыть дверь, как услышал, что пришло сообщение от Даниэля. «Эй, друг, мы хотим погулять, ты свободен?» Я вспомнил, как Сайлос сказал, что сегодня вечером занят, и многозначительный взгляд, которым он меня одарил, и едва не написал Даниэлю «нет». Однако я и так весь день себя изводил и решил, что не стану тем иным другим парнем, который ждал чьего-то сообщения или звонка, чтобы решить, как провести вечер. «Свободен», — написал я, — «там, где обычно». «Угу, в 8 увидимся, пока».